Глава вторая. Линаэль. «Уберите его!» – бросил вожак своим подопечным, которые уже развернулись в сторону двери и рычали на неизвестного. «Рискнешь своими шавками?» – спокойно спросил кто-то, и слабая надежда колыхнулась у меня в груди. «Помогите!» – жалобно выдохнула я. «Отпусти девушку!» Вожак медленно поднялся на ноги, но я так и осталась прикованной к полу. Лишь чуть смогла приподнять голову, но не разглядела своего спасителя. Воздух наполнился запахом пепла. «Уходим!» – коротко приказал вожак. Что-то бросилось на него, пылая ярким пламенем. И на минуту мне показалось, что гончий загорелся. Возможно, так оно и было, но в следующее мгновение на его месте не было ничего, кроме легкого дуновения пепла. «Опять ты спишь?» – послышался резкий мужской голос. «Тебе мама не говорила, что нельзя играть с жертвой?» «Заткнись, я его почти взял». Из-за кресла, которое перегораживало мне обзор, вышел молодой мужчина в дорогой, но удобной зимней одежде. Красные длинные волосы, казалось, пылали огнем. Он опустился рядом со мной на одно колено, провел ладонью вдоль тела, едва касаясь его длинными пальцами в тонких перчатках. По телу прошла волна тепла, мгновенно отогревая закоченевшие конечности. Я с облегчением простонала. «Живая?» – спросил другой мужчина, появившись в зоне моей видимости. С одной стороны, через все лицо сверху вниз тянулся шрам, а глаза его сияли серебром. Он натянул перчатки и раздраженно цокнул языком. «Четвертый набег на месяц!» «Живая!» – удовлетворенно ответил первый. «Варгас, даже если бы они ее решили взять измором, протянуло бы еще пару суток. Мне пришлось сделать усилие, чтобы прервать их разговор». Подбородком, указывая на старенький диван, тихо произнесла. «Там». Мужчины обернулись на меня, будто только теперь осознав, что я могу говорить. «Там одеяло лежит. Подайте мне его, пожалуйста». «Зачем?» – не понял красноволосый. «Я тебя и так согрею». Я почувствовала, как кровь начинает приливать к щекам. Трудно было смущаться, когда тело одеревенело от холода, но теперь ощущение собственной ноготы начало постепенно сводить меня с ума. И если колени я еще могла свести и подтянуть их к себе, скрывая сокровенный треугольник, то вот грудь из-за задранных рук была словно выложена на блюдечко. Один из мужчин молча стащил с дивана плохонькое шерстяное одеяло и встал надо мной, ожидая, когда второй освободит затекшие руки. «Спасибо». Я приняла ледяное одеяло и завернулась в него, чувствуя себя, впрочем, немногим лучше. «Здесь следы крови», – заметил тот, что со шрамом. «Не ее». «Этого уже нашли», – ответил второй. И я замерла от этих слов. Отбивался до самого брода, а там и группа Такаха подоспела. «Отец жив?» – едва шевеля губами спросила я. «Если ты про мужика, который шел сегодня утром от этого дома, то да. Правда, приходить в себя он будет долго. Эти твари с ним что-то сделали. Где он?» – перебила я. «Сейчас в Айсхолле, но завтра его перевезут в столицу для полноценного лечения. Мне нужно его увидеть». Я поднялась на ноги и прошла к низенькому шкафу, где хранилась кое-какая одежда. «Отведите меня к нему». «Боюсь, в этом нет смысла», – покачал головой красноволосый, осматривая повреждения в комнате. «Он ничего не узнает и совсем не говорит». Я сбросила одеяло и, прячась за дверцей шкафа, поспешно натянула на себя отцовские брюки, шнуровку которых пришлось затянуть до самого конца, и свой старый дырявый плащ, который лежал здесь лишь на крайний случай. Мужчины смерили меня оценивающими взглядами. Тот, что со шрамом, махнул рукой. «Мы все равно не можем оставить ее здесь». «Райнер». Дверь открылась, и внутри показался еще один красноволосый мужчина. «Мы взяли двоих. Остальные сбежали, поджав хвосты». «Хвала богине», – проворчал тот, что со шрамом. «Может, хоть в этот раз сможем из них вытянуть информацию?» Новопришедший выглянул на улицу, откуда доносились еще какие-то голоса. «Это вряд ли». «Что значит «вряд ли»?» Все трое направились на улицу, и я, за неимением другого выбора, тоже пошла следом. Двор перед домом был уже весь утоптан перемежающимися следами, человеческими и звериными. Среди прочих я заметила и крупные следы драконов. Конечно, они ведь говорили про Айсхолл. Я перевела взгляд на мужчин, посмотрев на них, теперь немного под другим углом. Все они – драконы. Отец всегда замечал их среди людей, но я никогда не понимала, чем они отличаются. И не умела определять принадлежность к клану по внешнему виду. «Великая праматерь!» – выдохнул красноволосый, в котором я теперь предполагала огненного ящера. «Что они с собой сделали?» Мужчина со шрамом взял меня за плечи и отвел в сторону, не спуская при этом глаз с двух металлических клеток, стоявших чуть поодаль. В каждой из них лежал огромный пес, недвижимо, неестественно. «Прокусили себе языки», – ответил кто-то, – «и прыснули ядом. Высокая концентрация попала в кровь, и оба умерли почти мгновенно». «Проклятие!» – тихо процедил держащий меня за плечи дракон и поднял голос. «Возвращаемся!» «Куда вы?» – спросила я, полностью потеряв связь с реальностью. «В Айсхолл», – ответил тот и выпустил мои плечи, когда подошел Райнер. Огненный дракон снял с себя камзол и рубашку, повязал их на бедра, оставшись обнаженным по пояс. А потом, без предупреждения и расшаркиваний, одним движением подхватил меня на руки. Я вскрикнула, но он прижал меня к себе, окутав необычайным приятным теплом, и я притихла. А потом началась настоящая магия. Мои жалкие потуги рядом с этими величественными созданиями казались смешными детскими играми. Мужчины один за другим начали оборачиваться драконами. Большая часть – красными, но среди них был один небесно-голубой. А мужчина со шрамом обернулся черным, и чешуя его переливалась на солнце серебром. Я немного испугалась, что и Райнер сейчас обернется драконом, но вместо этого у него за спиной появились крылья. Огромные, красно-бордовые крылья, цвет которых напоминал о кровавых розах. Резкий удар крыльев взметнул снег в воздух. Я вскрикнула. Он сделал сильный прыжок, взмыв в воздух, а снежинки падали на кожу, обжигая ее своим холодом. Но тепло, льющееся из рук дракона, согревало изнутри. Обхватив его за шею, я попыталась крепче прижаться к сильному мужскому телу, чтобы ему было хоть немного легче держать меня. И все равно оставалось неприятное чувство, что в один прекрасный момент он может просто меня уронить. Чтобы немного унять свой страх, я уткнулась лицом в его плечо и закрыла глаза. «Не доверяешь мне?» Рыкнул он, и я едва услышала его голос сквозь шум завывающего в ушах ветра. «Зря. В Академии Айсхолл тебе ничего не грозит». Я кивнула, не поднимая головы. Поскорее бы все это закончилось. «Ты что, никогда не летала?» – спросил дракон. «Чего трясешься, как котенок?» Конечно, я не ответила, только сильнее вжалась в него, пытаясь унять дрожь. «Да ты посмотри вниз, а не то уроню!» – уже почти смеялся он. Я проигнорировала эту угрозу, совершенно в нее не поверив. Зря. Потому что в следующее мгновение сердце буквально прыгнуло в горло из-за резкого ощущения падения. Крик вновь вырвался из моей груди, и я невольно обернулась, будто могла как-то защитить себя на такой высоте. Дракон пикировал вниз, я висела у него на руках, и если только он ослабит хватку... Когда мы почти достигли верхушек деревьев, он резко сменил траекторию и стал медленно двигаться вдоль верхней кромки леса. Впереди виднелся небольшой горный массив, посреди которого я без труда узнала гору Айсхолл и замок с одноименным названием, в котором сейчас разместилась изолированная боевая академия. Выглядело это настолько волшебно, что у меня аж рот приоткрылся от восторга. «Безотказно работает», – хохотнул дракон. Теперь он двигался медленнее, отстав от остальной группы драконов, и ветер больше не заглушал его голоса. «Так что у тебя с крыльями? Почему прячешь?» «Какими крыльями?» – спросила я, восхищенно рассматривая величественный покрытый льдом замок. «Погоди, ты что?» Он расхохотался, и я снова усилила хватку. «Да быть не может! Ты не в контакте со своим драконом?» «Вы что-то путаете!» Я с опаской посмотрела на мелькающие внизу верхушки деревьев, а потом подняла взгляд на дракона. Он смотрел вперед и выглядел настолько воодушевленным, что слова буквально застряли у меня в горле. «Я не...» От очередного резкого кувырка в воздухе у меня сперло дыхание. Дракон начал лавировать между возвышающимися ледяными шпилями, ловко уворачиваясь от них. Но меня снова охватил волнующий страх, и я уткнулась ему в грудь. «Разберемся, чего ты там не», – смеялся он. «Мы уже на месте». Действительно, замок приближался с невероятной скоростью. Мы поднимались все выше, и уши быстро заложило, а нос начал мерзнуть даже несмотря на согревающую магию драконов. «Видела когда-нибудь полигоны Айсхолла?» – спросил он, и я послушно высунула нос, пока он не решил заставить меня обернуться своими жестокими методами. Под нами действительно раскинулись широкие поля, ограниченные друг от друга скалисто-ледяными стенами, перегородками, мостами. Чем ближе к замку, тем уже и выше становились платформы. По мостам между ними ходили студенты в одинаковых формах, которые отличались лишь цветом воротников. На полигонах были заметны вспышки магии и сборища студентов самых разных размеров, от 3-4 человек до огромной группы. Наконец мы добрались до самого замка, который тянулся гораздо выше самих скал, и дракон заскользил по воздуху вдоль ледяной стены. Кое-где можно было увидеть смутное движение за толщей льда, но мы поднимались все выше и выше, пока не оказались под самым куполом, который виднелся на много километров вокруг. Дракон скользнул под купол и приземлился на большую свободную платформу, в центре которой виднелся круг, сделанный из камня и огороженный деревянными перилами. По краю платформы шла череда массивных колонн, на которых держался купол. Черный дракон влетел на платформу чуть в стороне от нас и, сложив крылья, обернулся уже знакомым мне мужчиной со шрамом. «Добро пожаловать в Академию Айсхолл», – с торжественной улыбкой произнес он и вступил в круг по центру. Райнер, не опуская меня на ноги, сложил крылья, спрятав их неведомым мне образом, и тоже прошел в центр. Внизу что-то загудело, платформа содрогнулась и начала медленное движение по спирали вниз. Мне было неуютно на руках у дракона, но и попросить отпустить меня я тоже не решалась. С двух сторон на стенах зажглись электрические лампочки, привлекая мое особое внимание. В моей деревне ни у кого не было столько денег, чтобы раз в месяц приглашать грозовых драконов для наполнения электрических резервуаров, поэтому мы пользовались только паровыми и механическими машинами. А освещать дом приходилось подручными средствами. Среди прочих, правда, была у нас одна колдунья, которая умела побольше моего. И легко зажигала маленькие, но яркие светлячки, которые парили за ней в воздухе. Эта колдунья даже взяла меня в ученицы, когда мне было 10, и сила начала проявляться. Но быстро определила во мне бездарность. Единственное, что у меня получалось, управлять снегом, ледяными узорами на окнах и немного контролировать воду. Но толку от этих умений не было почти никакого. Только однажды, во время паводка, я смогла немного пригодиться как носитель дара, и то... Порой мне казалось, что я скорее мешалась под ногами. Из гипноза мерцающего блеклого света меня вывел голос того, что со шрамом. «Как ваше имя?» – спросил он мягко, неожиданно бархатно. «Лина». Я с трудом протолкнула через горло слабый звук. «А полностью?» «Линаэль. Линаэль Хант. А отец?» «Тираэль Хант. У тебя еще есть родственники?» Я неуверенно покачала головой. Матери я не помню, отец был единственным ребенком в семье. А его родители погибли во время первого нашествия гончих. Если кто-то и есть, то я их не знаю. Дракон со шрамом раздосадованно цокнул языком и задумчиво посмотрел куда-то под потолок. «Я пойду отыщу ректора. Будем думать, что с ней делать», – обратился он к Райнеру, словно меня рядом не было. «Устрою пока у себя», – кивнул тот. «Я хочу видеть отца», – поспешно вставила я. «Уже вечер», – заметил мужчина со шрамом. «Вам стоит подумать о том, чтобы привести себя в порядок после тяжелого дня. Сегодня вы вряд ли покинете стены Айсхолла». «Я могу остаться на ночь с отцом», – ответила я и покраснела, осознав, как глупо сейчас звучу и выгляжу. В грязной, порванной, не по размеру одежде, с босыми ногами на руках у дракона пытаюсь с ним спорить. «Не думаю, что вам позволят находиться рядом во время лечения». «Об этом и речи быть не может», – тихо, но властно произнес Райнер. «Алаис, я прослежу, чтобы девочка пришла в себя, а ты закончи с сегодняшним набегом. Возможно, были еще пострадавшие». Платформа опустилась на один из этажей. По 4 стороны от нас показались довольно широкие проемы. Кивнув нам на прощание, Алаис сошел с платформы. Райнер же нащупал что-то ногой, и платформа продолжила двигаться вниз. Повисло неловкое молчание. «Простите», – робко произнесла я, когда стало слишком не по себе. «Не могли бы вы опустить меня вниз?» «Замерзнешь», – коротко ответил он. «А куда мы едем?» «Вниз, в жилые помещения». «Вы обещали отвезти меня к отцу. Сначала ты помоешься, переоденешься и... обуешься». «Действительно, в таком виде идти в лазарет?» Мы довольно долго спускались, пропуская этажи с выходами, пока, наконец, платформа не остановилась, и дракон не вышел в просторный светлый зал без единого угла. Здесь освещение было гораздо больше, чем внутри шахты. По залу были расставлены кресла и диванчики, письменные столы и журнальные столики. Кое-где стояли шкафы, полные книг. Даже какое-то подобие кухни попалось мне на глаза. Там стояли двое и пили чай, о чем-то разговаривая. «Этот зал высечен в скале», – пояснил Райнер серьезным тоном, а жилые помещения расположены по периметру, чтобы иметь прямой доступ к свежему воздуху и солнцу. Мы сейчас находимся на этаже профессоров и префектов, а комнаты остальных студентов ниже. Пока мы шли, встретили несколько человек, и все они здоровались с Райнером ударом кулака в грудь. Мне доводилось слышать, что так здороваются между собой драконы, но видеть никогда не приходилось. И оттого я чувствовала себя, словно окунувшейся в сказку. Почти все здесь были мужчинами. Только раз мы повстречали женщину, и все они смиряли меня оценивающим взглядом, словно залежавшийся подпорченный товар. В какой-то момент мне даже начало казаться, что Райнеру должно быть стыдно прикасаться ко мне, и отвернулась к его обнаженной груди, стараясь больше никого не видеть. А потом и вовсе закрыла глаза, потому что смотреть на Райнера оказалось не менее тяжело. Как мы оказались возле этой двери, я не знаю. Просто в какой-то момент Райнер вдруг опустил меня на ноги, и босых ступней коснулась холодная каменная поверхность пола. Дракон выудил из какого-то кармана ключ и отпер дверь. Когда та открылась, я буквально шарахнулась назад. Весь дверной проем горел алым пламенем. «Небольшая дополнительная защита», — пояснил он. И огонь тут же потух, оставив после себя лишь слабый запах печного дыма. «От кого?» «Студентам иногда приходит в голову, что выкрасть из комнаты преподавателя заготовки для будущего экзамена – отличная идея». Я вошла следом за драконом и остановилась в паре шагов от порога. Комната, как и зал, оказалась неправильной гладкой формы, ни одного угла. Мебель странным образом повторяла линию стен, что выглядело несколько озадачивающе, но при этом действительно интересно. «На этом этаже каждая комната имеет свой санузел», – сказал он, стягивая с бедер повязанную на них одежду. «Можешь пока принять ванну, а я схожу к завхозу и поищу на тебя что-нибудь поприличнее». Эти слова снова заставили меня покраснеть. У себя в деревне мне не приходилось задумываться о том, как я выгляжу. Там, среди грядок и лесов, никто не посмотрел бы на грязный и рваный рукав. Только на праздники и в гости люди старались одеваться прилично и для таких случаев держали специальные костюмы. И здесь, среди всей этой чистоты и красоты, я впервые почувствовала себя чужеродно. «Сюда!» Он указал вправо, и только тогда я заметила, что комната представляла собой не прямоугольник, а скорее угол, и тянулась дальше. Справа от основной части комнаты оказалась гардеробная и крошечная кухня с высоким узким столом и соответствующими стульями по обе его длинные стороны. А по левую руку в стене была дверь, ведущая в туалетную комнату. «Скромно, зато ни с кем делить не нужно», – усмехнулся дракон. «Скромно? Да это королевские покои!» Помимо настоящего городского туалета, вместо того, к чему привыкли в деревнях, дальше, за изящной деревянной ширмой, расположилась самая настоящая ванна. Не корыто, ванна! Наша деревенская ведьма обучалась своему мастерству в столичной академии, и я представляла себе, что такое унитаз и ванна с ее слов, но в жизни они оказались еще удивительнее. Сияющая белизна, красивые изгибы, абсолютная гладкость. «Сама справишься?» уточнил дракон, словно что-то заподозрив. Я торопливо покивала, хотя не имела никакого представления о том, что делать со всей этой красотой. Дракон раздраженно вздохнул, прошел мимо меня вглубь туалетной комнаты и принялся крутить металлические рычажки. Из установленного в стене крана побежала вода, быстро заполняя комнату паром. Потом, будто не дождавшись, он принялся расстегивать верхнюю пуговицу моего плаща, но я схватилась за нее и отступила назад. «Все в порядке, я справлюсь». «Точно?» – он недоверчиво опустил густые брови. Я снова быстро закивала, на этот раз куда яростнее, чем в первый. Райнер посмотрел на стремительно наполняющуюся ванну. «Когда вода наберется, повернешь эту ручку. Если будет слишком горячо, то эту. Не перепутаешь? Левую, чтобы остановить воду, верхнюю, чтобы сделать холоднее. Поняла». «Ладно, бывай. Не затопи мне тут все». У меня желудок узлом свернулся, потому что при всем желании ничего здесь не испортить, уверенности в собственных силах я не испытывала совсем. Поэтому улыбнулась, случайно заметила себя в зеркале и сразу поняла, почему дракон мне так не доверял. Лицо у меня было, как у умалишенной. Мрачно нахмурившись, дракон вышел, а через пару минут хлопнула и входная дверь. Я прислонилась к двери и медленно сползла по ней вниз, но не успела даже выдохнуть, потому как заметила, что ванна была уже почти полной. Пришлось срочно подскакивать и отчаянно вертеть левую ручку. Хвала богине, не перепутала. Наконец, раздевшись, я осторожно залезла в горячую ванну. Это было непривычно, но приятно. Все тело отозвалось нежной ломотой и покалыванием, мгновенно расслабляясь. Я прикрыла глаза. Слава богу, все закончилось хорошо. Кроме отца. Но он хотя бы жив. И он в руках драконов. Если в нашей деревне случалось страшное, и ведьма оказывалась не в силах залечить чьи-то раны, она всегда отправлялась вместе с больным и парой-тройкой охотников в Айсхолл. Здесь поднимали на ноги самых безнадежных. Почти всегда. Почему-то в горячей воде усталость накатила с такой силой, что я не смогла ей сопротивляться и послушно закрыла глаза. А когда открыла, надо мной уже стоял он. Красивое, правильное, строгое лицо. Острые скулы, выразительный подбородок с ямочкой. Длинные алые волосы убраны в пучок на затылке. Он провел языком по тонким губам. И мне показалось, что все это сон. «Что вы делаете со мной?» Тихо спросила я, не веря в реальность происходящего. Что-то одурманило меня. «Должно быть, я просто в бреду»,